Наступает черед писателей, подобных Веранию Геводанскому, автору небольшого трактата о воздержании, или Аврелиану Сфариолом, составителем церковных канонов, и, наконец, историкам, в их числе Ротерии Актской, автор утраченной истории гуннов. Книг, представляющих позднейшее столетие, было в библиотеке де Зессента немного. VI век не мог не олицетворять Фортунат, епископ из Пуатье. В его «Вексилла регис» и гимны, в ветхие старолатинские мехи которых словно было влито новое пахучее вино церкви. Де Зессент нет-нет, да и заглядывал. Помимо Фортуната, там еще были Боэций, Григорий Турский и Иорнандезий. Далее VII и VIII века. Тут имелось несколько хроник на варварской латыни Фредегера и Павла Диакона. И составленные в алфавитном порядке, построенные на повторение одной и той же рифмы, песнопения в честь святого Камгилла, а также сборник Бангора, который де Зессент изучал время от времени. Но в основном то были о географии. Слово монаха Ионы о святом Колумбане, повесть о блаженном Кутберте, составленные беды достопочтенным по запискам безымянного монаха из Линдисфарна. Де Зессент от скуки листал их иногда, да перечитывал порой фрагменты житий святой Рустикулы и святой Радагунды. Первый сочинитель был Дефенсорий, монах из Лигюже. Второго – простодушная и скромная пуатийская монахиня Бодонивия. Фортунат Винанций, Гонорис Калентимиан, 530-600, епископ Пуатье, латинский христианский поэт, духовник Радагунды. Вексилла Регис, царские знамена, гимн Фортуната. Григорий Турский, 538-594, франкский историк и писатель. С 573 года епископ Тура. Известно его сочинение о чудесах и истории франков. Фредегер, предполагаемое имя анонимного автора франкской хроники, составленной в VII веке. Павел Диакон, христианский писатель, член Академии Карла Великого, IX век. Святой Колумбан, 543-615, ирландский монах, проповедник христианства в Западной Европе. В конце V века покинул Ирландию и основал монастыри в Бургундии, Лангобардском королевстве и так далее. Кутберт, 637-687, епископ, монах. Житие записано Бедой Достопочтенным. Беда Достопочтенный, около 643-735, англосаксонский ученый-монах, историк, написал богословские комментарии, жития святых, трактаты по хронологии, самое значительное сочинение – церковная история англов. Святая Радагунда, франкская королева, 521-587, основала в 567 году монастырь в Пуатье. Примечание редакции. Но еще больше влекли де Зессента англосаксонские латинские сочинения, трудные для понимания творения Адельма, Татвина, Евсевия, потомков Симфозия. Особенно манили его акростихи святого Бонифация, строфы загадки, разгадка которых содержалась в первых буквах строк. Симфозий, латинский поэт конца IV века, автор сборника загадок, написанного гекзаметром. Примечание редакции. Писатели последующих эпох де Зессента уже не так привлекали. К увесистым томам каролингских латинистов, разных алкуинов и эгенгардов он был, в общем, равнодушен и вполне довольствовался из всей латыни IX века хрониками анонима из монастыря святого Гальса, сочинениями Фрекульфа, Региньона да поэмой об осаде Парижа, подписанной Аббо де Курбе. И, наконец, дидактическим опусом «Хортулус» бенедиктинца Валафрида Страбо. Причем, читая главу, которая воспевала тыкву, символ плодородия, де Зессент так и покатывался со смеху. Изредка снимал он с полки поэмы Эрмольда Черного о Людовике Благочестивом, героическую песню с ее правильными гекзаметрами, латинским булатом сурового и мрачного слога, закаленного в монастырской воде и сверкающего иногда искрой чувства. Порой проглядывал «De viribus herbarum» Мацера Флорида, и воистину наслаждался описанием целебных свойств некоторых трав. К примеру, киркозон, прижатый с ломтем говядины к животу беременной, помогает родить младенца непременно мужеского пола. Огуречник лекарственный, если окропить им гостиную, веселит гостей. Толченый иссоп навсегда излечивает от эпилепсии. Укроп, возложенный на грудь женщине, очищает ее воды и облегчает регулы. Алкуин, Альбин Флаг, 735-804. Англосаксонский ученый, учитель Карла Великого и его главный советник по делам просвещения. Составлял учебники. Аббат церкви Сан-Мартин-Ле-Тур. Эгенгард, 770-840. Средневековый ученый времен Карла Великого. Написал «Жизнь Карла Великого» на латинском языке. Святой Галь, 532-627, ирландский монах, сопровождал святого Колумбана в Бургундию и Германию. Фрекульф, 780-850, автор французских хроник, монах, епископ. Людовик Благочестивый, 778-840, франкский император, 814-840, сын Карла Великого, покровительствовал церкви. Эрмольд Черный, 790-838, аббат Аньена, описал жизнь Людовика Благочестивого в поэме «Деяния Людовика», 826-827. «De viribus herbarum» – о мужах юных. Примечание редакции. Латинское собрание на полках Дезе Санта доходило до начала X столетия. Исключение составляли несколько случайных разрозненных томов, плюс несколько современных изданий по каббале, медицине, ботанике или книги вообще без даты, плюс отдельные тома по трологии Миня, а именно сборники редких церковных поэм и антологии второстепенных латинских поэтов Вернсдорфа, плюс еще Мерсий, учебник классической эротологии Форберга и устав с диаканалиями для духовников. Время от времени Дезе Сент сдувал с них пыль и только. Его библиотека латинских авторов ограничивалась X веком. В то время были утрачены и меткость, и некая сложная простота латинского языка. Пошло философское и схоластическое пустословие, пошел отсчет средневековой схоластики. Патрология Миня. Патрология – трактат, посвященный жизни, деяниям и доктринам отцов церкви. Аббат Минь, 1800-1875, выпустил латинскую патрологию в 308 томах, греко-латинскую патрологию в 168 томах и так далее. Всего 2000 томов инкварто. Примечание редакции. Латынь покрыла копотью хроник, летописей, утяжелила свинцовым грузом картуляриев и потеряла монашескую робкую грацию, а также порой чарующую неуклюжесть, превратив остатки древней поэзии в подобие благочестивой амброзии. Пришел конец всему — и энергичным глаголам, и благоуханным существительным, и витиеватым на манер украшений из первобытного скифского золота прилагательным. Больше в библиотеке Дезе Санта старых изданий не было. Скачок времени и эстафета веков прервалась. В свои права вступил век нынешний, и на полках воцарился современный французский язык. Глава 4. Однажды под вечер у фонтенейского дома Дезе Сента остановился экипаж, но поскольку гости к Дезе Сенту не наведывались, а почтальон, не имея для него ни писем, ни газет, ни журналов, дом обходил стороной, то слуги засомневались, стоит ли открывать. Но дверной колокольчик звонил настойчиво, и старики решили заглянуть в глазок. увидели они господина, у которого буквально вся грудь от шеи до пояса была закрыта большим золотым щитом. Они пошли доложить хозяину. Дезессент обедал. «Отлично, пусть войдет», — сказал он, вспомнив, что когда-то дал свой адрес ювелиру по поводу одного заказа. Господин, войдя, поклонился и положил свой щит на пол. Щит шевельнулся, приподнялся, из-под него высунулась змеевидная черепашья головка, испугалась и спряталась обратно. Черепаху Дезессенту вздумалось завести накануне отъезда из Парижа. Однажды, разглядывая серебристые переливы ворса на смолисто-желтом и густо-фиолетовом поле восточного ковра, Дезессент подумал о том, как хорошо смотрелся бы на нем темный движущийся предмет, который бы подчеркивал живость узора. Загоревшись этой идеей, он без всякого плана вышел на улицу, дошел до Пале-Рояля, но вдруг пораженный остановился у витрины магазина «Шеве» и стукнул себя по лбу. За стеклом плавала в тазу огромная черепаха. Он тотчас сделал покупку. И позже, положив черепаху на ковер, уселся рядом и долго всматривался в нее. «Нет, решительно шоколадный, с оттенком сиены панцирь, только грязнит расцветку и ничего в ней не подчеркивает. Серебро гаснет и становится шероховатым цинком, когда на его фоне перемещается резко очерченное темное пятно». Дезессент нервно грыз ногти и размышлял о том, как добиться согласия красок и воспрепятствовать какофонии цвета. В итоге он пришел к заключению, что оживлять расцветку посредством темного предмета – дело совершенно лишнее. Цвета и без того чистые, свежие, яркие, не успели еще ни потускнеть, ни выцвести. Поэтому требуется ровно противоположное. Необходимо смягчить тона, сделать их бледнее за счет ослепляющего глаз контраста, золотого сияния и серебристой тусклости. При таком решении задача облегчалась, и Дезессент решил позолотить черепаший панцирь. Когда через некоторое время мастер вернул черепаху, она походила на солнце и залила лучами ковер, а серебристое поле, побледнев, заискрилось, как громадный вестготский щит, покрытый в варварском вкусе золотыми змейками.